то кожу прищемлю, клеем ожегся. Так и не починил. Потому что шкатулка знала, не люблю я хозяйку ее. Когда он ушел, Клим спросил Лидию, как она думает об этом. «Он поэт», — сказала девушка тоном, исключающим возражение. О сопротивлении вещей человеку Диомидов говорил нередко. «Мелкие вещи непокорнее больших. Камень можно обойти, можно уклониться от него. А от пыли не скроешься, иди сквозь пыль». «Не люблю делать мелкие вещи», — вздыхал он, виновато улыбаясь. И можно было думать, что улыбка теплится не внутри его глаз, а отражена в них откуда-то извне. Он делал смешные открытия. «Если идти ночью от фонаря, тень делается все короче и потом совсем пропадает. Тогда кажется, что и меня тоже нет». Наблюдая его рядом с Лидией, Самгин испытывал сложное чувство недоумения, досады. Но ревность все же не возникала, хотя Клим продолжал упрямо думать, что он любит Лидию. Он все-таки решился сказать ей: «Не доведет тебя до добра твой романтизм». «А что такое добро?» — спросила она в полголоса, нахмурясь и глядя в глаза его. Пока он, пожимая плечами, собирался ответить ей, она сказала: «Я думаю, что отношения мужчин и женщин вообще не добро. Они неизбежны, но добра в них нет. Дети? И ты, и я были детьми, но я все еще не могу понять, зачем нужны оба мы». В конце концов, Самгину казалось, что он прекрасно понимает всех и все, кроме себя самого. И уже нередко он ловил себя на том, что наблюдает за собой, как за человеком, мало знакомым ему и опасным для него. Готовясь встретить молодого царя, Москва азиатски ярко раскрашивала себя. Замазывала слишком уродливые морщины свои, как престарелая вдова, готовясь в новое замужество. Было что-то неистовое и судорожное в стремлении людей закрасить грязь своих жилищ, как будто москвичи, вдруг прозрев, испугались, видя трещины, пятна и другие признаки грязной старости на стенах домов. Сотни маляров торопливо мазали длинными кистями фасады зданий, акробатически бесстрашно покачиваясь высоко в воздухе, подвешенные на веревках, которые издали казались тоненькими нитками. На балконах и в окнах домов работали драпировщики, развешивая пестрые ковры, кашмирские шали, создавая пышные рамы для бесчисленных портретов царя, украшая цветами гипсовые бюсты его. Отовсюду лезли в глаза розетки, гирлянды, вензеля и короны. Сияли золотом слова «Боже, царя храни!» и «Славься, славься, наш русский царь!». Тысячи национальных флагов свешивались с крыш, торчали изо всех щелей, куда можно было сунуть древко. Преобладал раздражающий своей яркостью красный цвет. Силу его еще более разжигала безличная податливость белого, а угрюмые синие полосы не могли смягчить ослепляющий огонь красного. Там и тут из окон на улицу свешивались куски кумача, и это придавало окнам странное выражение, как будто квадратные рты дразнились красными языками. Некоторые дома были так обильно украшены, что казалось, они вывернулись наизнанку, патриотически хвастливо обнажив мясные и жирные внутренности свои. С восхода солнца и до полуночи на улицах суетились люди, но еще более были обеспокоены птицы. Весь день над Москвой реяли стаи галок, голубей, тревожно перелетая из центра города на окраины и обратно. Казалось, что в воздухе беспорядочно снуют тысячи черных челноков. Ткется ими невидимая ткань. Полиция усердно высылала неблагонадежных, осматривала чердаки домов на тех улицах, по которым должен был проехать царь. Маракуев, плохо притворяясь неверующим в то, что говорит, сообщал: «Подряд на иллюминацию Кремля взят Кобозевым, тем торговцем сырами, из лавки которого в Петербурге на Садовой улице предполагалось взорвать мину под каретой Александра II. Кобозев приехал в Москву как представитель заграничной пиротехнической фирмы и в день коронации взорвет Кремль. «Конечно, это похоже на сказку», — говорил Маракуев, усмехаясь, но смотрел на всех глазами верующего, что сказка может превратиться в быль. Лидия сердито предупредила его. «Не вздумайте болтать об этом при дяде Хрисанфе». Дядя Хрисанф имел вид сугубо парадный. Шлифованная лысина его торжественно сияла, и также сияли ярко начищенные сапоги с лакированными голенищами. На плоском лице его улыбки восторга сменялись улыбками смущения. Глазки тоже казались начищенными. Они теплились, точно огоньки двух лампад, зажженных в емкой душе дяди. «Ликует Москва!» — бормотал он, нервно играя кистями пояса. «Нарядилась боярыней! Умеет Москва ликовать! Подумайте, свыше миллиона аршин кумача истрачено!» И, вспоминая, что слишком сильный восторг неприличен, он высчитывал. «250 тысяч рубах! Армию одеть можно!» Он пытался показать молодежи, что относится к предстоящему торжеству иронически, но это плохо удавалось ему. Он срывался с тона. Ирония уступала место пафосу. «Второй раз увижу, как великий народ встретит своего молодого вождя», — говорил он, отирая влажные глаза, и, спохватясь, насмешливо кривил губы. «Идолопоклонство, конечно». «Придите, поклонимся и припадем цареве и богу нашему, да. Но все-таки надо посмотреть. Не царь интересен, а народ, воплощающий в него все свои чаяния и надежды». Он звал Диомидова на улицу, но тот нерешительно отказывался. «Я, знаете, не люблю скопление народа». «Ну, это, брат, глупости», — возмущался дядя Хрисанф. «Как-то не люблю». «Видите ли, это не помещается во мне, любовь к народу», — виноват осознавался Диомидов. «Если говорить честно, зачем же мне народ? Я, напротив...» «Ты с ума сходишь!» — кричал дядя Хрисанф. «Что ты, чудак? Как это не помещается? Что это значит, не помещается?» И решительно тащил юношу за собою на шумные улицы. Клим тоже шел, и Маракуев, улыбаясь несколько растерянно. В окнах, на балконах часто мелькало гипсовое, слепое лицо царя. Маракуев нашел, что царь курнос. «Похож на Сократа в молодости», — заметил дядя Хрисанф. По улицам озабоченно шагали новенькие полицейские чиновники, покрикивая на маляров, на дворников. Ездили на рослых лошадях необыкновенно большие всадники в шлемах и латах. Однообразно круглые лица их казались каменными. Тела от головы до ног напоминали о самоварах, а ноги были лишние для всадников. Тучи мальчишек сопровождали медных кентавров, неустанно взвизгивая «Ура!». Оглушительно кричали и взрослые при виде фронтоватых кавалергардов, улан, гусар, раскрашенных так же ярко, как деревянные игрушки кустарей Сергиева Посада. Кричали «Ура!» четверым монголам, одетым в парчу, и идольски неподвижным. Сидя в ландо, они косенькими глазками смотрели друг на друга. Один из них с вывороченными ноздрями, с незакрытым ртом, белозубый, улыбался мертвой улыбкой. Желтое лицо его казалось медным. «Вот смотри!» — внушал дядя Хрисанф Диомидову, как мальчику. «Предки их жгли и грабили Москву, а потомки кланяются ей». «Да они не кланяются, они сидят, как совы днем», — пробормотал Диомидов, растрепанный, чумазый, с руками, позолоченными бронзовым порошком. Он только утром кончил работать по украшению Кремля. Особенно восторженно московские люди встречали посла Франции, когда он, окруженный блестящей свитой, ехал на Поклонную гору. «Видишь», — поучал дядя Хрисанф, — «французы! И они тоже разорили, сожгли Москву, а вот...» Мы зла не помним. Встретили группу английских офицеров. Впереди их автоматически шагал неестественно высокий человек с лицом из трех костей, в белой челме на длинной голове, со множеством орденов на груди, узкой и плоской. «Британцев не люблю», — сказал дядя Хрисанф. Промчался обер-полицмейстер Власовский, держась за пояс кучера, а за ним, окруженный конвоем, торжественно проехал дядя царя, великий князь Сергей. Хрисанф и Диомидов обнажили головы. Самгин тоже невольно поднял к фуражке руку, но Маракуев, отвернувшись в сторону, упрекнул Хрисанфа. «Не стыдно вам кланяться гомосексуалисту?» «Ура!» — кричали москвичи. «Ура!» Потом снова скакали взмыленные лошади Власовского. Кучер останавливал их на скаку. Полицмейстер стоя размахивал руками, кричал в окна домов, на рабочих, на полицейских и мальчишек. А, окричав людей, устало валился на сиденье коляски и толчком в спину кучера снова гнал лошадей. Длинные усы его, грозно шевелясь, загибались к затылку. «Ура!» — кричал народ вслед ему, а Диомидов, испуганно мигая, жаловался Климу в полголоса. «Совсем как безумный, да и все с ума сошли, как будто конца света ждут. А город точно разграблен, из окошек все вышвырнуто висит, и все безжалостные. На что орут? Какой же это праздник? Это безумство!» «Сказочное, волшебное безумие, чудак!» — поправлял его дядя Хрисанф, обрызганный белой краской, и счастливо смеялся. «Надо бы торжественно, тихо!» — бормотал Диомидов. Самгин молча соглашался с ним, находя, что хвастливому шуму тщеславной Москвы не хватает каких-то важных нот. Слишком часто и бестолково люди ревели «Ура!», слишком суетились. И было заметно много неуместных шуточек, усмешек. Маракуев, зорко подмечая смешное и глупое, говорил об этом Климу с такой радостью, как будто он сам, Маракуев, создал смешное. «Смотрите», — указывал он на транспарант, золотые слова которого «Да будет легок твой путь к славе и счастью России», заканчивались куском вывески с такими же золотыми словами «ИКО». Последние дни Маракуев назойливо рассказывал пошловатые анекдоты о действиях администрации, городской думы, купечества. Но можно было подозревать, что он сам сочиняет анекдоты. В них чувствовался шарж, сквозь их грубоватость проскальзывало нечто натянутое и унылое. «Надас», — говорил он Лидии, — «народ радуется. А впрочем, какой же это народ? Народ там!» Взмахом руки он указывал почему-то на север и крепко гладил ладонью кудрявые волосы свои. Но хотя Клим Самгин и замечал, и слышал много неприятного, оскорбительно неуместного, в нем все-таки возникло волнующее ожидание, что вот сейчас, откуда-то из бесчисленных улиц, туго набитых людьми, явится нечто необычное, изумительное. Он стыдился сознаться себе, что хочет видеть царя. Но это желание возрастало как бы против воли его, разжигаемое работой тысяч людей и хвастливой тратой миллионов денег. Этот труд и эта щедрость внушали мысль, что должен явиться человек необыкновенный, не только потому, что он царь, а по предчувствию Москвой каких-то особенных сил и качеств в нем. «Екатерина Великая скончалась в 1796 году», — вспоминал дядя Хрисанф. Самгину было ясно, что москвич верит в возможность каких-то великих событий, и ясно было, что это вера многих тысяч людей. Он тоже чувствовал себя способным поверить. «Завтра явится необыкновенный и, может быть, грозный человек, которого Россия ожидает целое столетие, и который, быть может, окажется в силе сказать духовно растрепанным, распущенным людям: «Да что вы озорничаете?» В день, когда царь переезжал из Петровского дворца в Кремль, Москва напряженно притихла. Народ ее плотно прижали к стенам домов двумя линиями солдат и двумя рядами охраны, созданной из отборно верноподданных обывателей. Солдаты были непоколебимо стойкие, точно выкованы из железа. А охранники в большинстве благообразные, бородатые люди с очень широкими спинами. Стоя плечо в плечо друг с другом, они ворочали тугими шеями, посматривая на людей сзади себя подозрительно и строго. «Тише!» — говорили они. И часто бывало так, что взволнованный ожиданием или чем-то иным неугомонный человек, подталкиваемый их локтями, оказывался затисканным во двор. Это случилось и с Климом. Чернобородый человек посмотрел на него хмурым взглядом темных глаз и через минуту наступил каблуком на пальцы ноги Самгина. Дернув ногой, Клим толкнул его коленом взад. Человек обиделся. «Вы что же это, господин, безобразите? А еще в очках!» Обиделись еще двое, и, не слушая объяснений, ловко и быстро маневрируя, вогнали Клима на двор, где сидели три полицейских солдата, а на земле у крыльца громко храпел неказисто одетый и, должно быть, пьяный человек. Через несколько минут втолкнули еще одного, молодого, в светлом костюме, с рябым лицом. Втолкнувший сказал солдатам: «Задержите этого, карманник!» Двое полицейских повели Рябова вглубь двора, а третий сказал Климу: «Сегодня жуликам лафа!» Затем вогнали во двор человека с альбомом в руках. Он топал ногою, тыкал карандашом в грудь солдата и возмущенно кричал: «Не имеешь ты праву!» Кричал на немецком языке, на французском, по-румынски, но полицейский, отмахнувшись от него, как от дыма, снял с правой руки своей новенькую перчатку и отошел прочь, закуривая папиросу. «Так хорошо!» — угрожающе сказал человек, начиная быстро писать карандашом в альбоме, и прислонился спиной к стене, широко расставив ноги. Загнали во двор старика, продавца красных воздушных пузырей. Огромная гроздь их колебалась над его головой. Потом вошел прилично одетый человек с подвязанной черным платком щекою. Очень сконфуженный, он, ни на кого не глядя, скрылся в глубине двора, за углом дома. Клим понял его, он тоже чувствовал себя сконфуженно и глупо. Он стоял в тени, за грудой ящиков со стеклами для ламп, и слушал ленивенькую беседу полицейских с карманником. «Подольск от нас далеко», — рассказывал карманник, вздыхая. Воробьи прыгали по двору. Над окнами сидели голуби, скучно посматривая вниз то одним, то другим рыбьим глазом. Так и простоял Самгин до поры, пока не раздался торжественный звон бесчисленных колоколов. Загремело потрясающее «Ура!» тысяч глоток. Пронзительно пели фанфары, ревели трубы военного оркестра, трещали барабаны, и непрерывно звучал оглушающий вопль «Ура!». А когда все это неистовство притихло, во двор вошел щеголеватый помощник полицейского пристава, сопровождаемый бритым человеком в темных очках. Вошел, спросил у Клима документы, передал их в руку человека в очках. Тот посмотрел на бумаги и, кивнув головой в сторону ворот, сухо сказал: «Можете». «Я не понимаю», — возмущенно заговорил Самгин, но человек в очках, повернувшись спиною к нему, сказал: «Вас они просят понимать». Клим обиженно вышел на улицу. Толпа подхватила его, повлекла за собой и скоро столкнула лицом к лицу с Лютовым. Владимир Петрович Лютов был в состоянии тяжкого похмелья. Шел он неестественно выпрямясь, как солдат, но покачивался, толкал встречных, нагловато улыбался женщинам и, схватив Клима под руку, крепко прижав ее к своему боку, говорил довольно громко: «Идем ко мне обедать, выпьем. Надо, брат, пить. Мы люди серьезные, нам надобно пить на все средства 4/5 души. Полной душою жить на Руси всеми строго воспрещается. Всеми, полицией, попами, поэтами, прозаиками. А когда пропьем 4/5, будем порнографические картинки собирать и друг другу похабные анекдоты из русской истории рассказывать. Вот наш проспект жизни. Лютов был явно настроен на скандал. Это очень встревожило Клима. Он попробовал вырвать руку, но безуспешно. Тогда он увлек Лютова в один из переулков Тверской. Там встретил извозчика Лихача. Но, усевшись в экипаж, Лютов, глядя на густые толпы оживленного, празднично одетого народа, заговорил еще громче в синюю спину возницы. «Радуемся, а? Помазок Божий встречаем! Он приличных людей в чин идиотов помазал, ничего, ликуем! Вот тебе, Исаия, ликуй!» «Перестань», — тихо и строго просил Клим. «Тоска, брат! Гляди, богоносец народ русский валом валит угощаться конфетками за счет царя!» «Умилительно! Конфетки сосать будут потомки ходового московского народа, того, который ходил за Болотниковым, за Отрепьевым, Тушинским вором, за Козьмой Мининым, потом пошел за Михаилом Романовым, ходил за Степаном Разиным, за Пугачевым и за Бонапартом готов был идти. Ходовой народ. Только за декабристами и за людями 1 марта не пошел». Клим смотрел в каменную спину извозчика, соображая, слышит извозчик эту пьяную речь. Но Лихач, устойчиво покачиваясь на козлах, вскрикивал, предупреждая и упрекая людей, пересекавших дорогу. «Берегись, эй, берегись! Куда ж ты, братец, лезешь?» Дома Лютова ждали гости. Женщина, которая посещала его на даче, и красивый, солидно одетый блондин в очках с небольшой бородкой. «Крафт», — сказал он, чрезвычайно любезно пожимая руку Самгина. Женщина, улыбнувшись неохотной улыбкой, назвала себя именем и фамилией тысяч русских женщин. «Марья Ивановна». «Кажется, мы встречались», — напомнил Клим, но она не ответила ему. Лютов как-то сразу отрезвел, нахмурился и не очень вежливо предложил гостям пообедать. Гости не отказались, а Лютов стал еще более трезв. Сообразив, кто эти люди, Клим незаметно изучал блондина. Это был человек очень благовоспитанный. С его бледного, холодноватого лица почти не исчезала улыбка, одинаково любезная для Лютова, горничной и пепельницы. Он растягивал под светлыми усами очень красные губы, так заучено точно, что, казалось, все волосики на концах его усов каждый раз шевелятся совершенно равномерно. Было в улыбке этой нечто панпсихическое. Человек благосклонно награждал ею и хлеб, и нож. Однако Самгин подозревал скрытым за нею презрение ко всему и ко всем. Ел человек мало, пил осторожно и говорил самые обыкновенные слова, от которых в памяти не оставалось ничего. Говорил, что на улицах много народа, что обилие флагов очень украшает город, а мужики и бабы окрестных деревень толпами идут на Ходынское поле. Он, видимо, очень стеснял хозяина. Лютов в ответ на его улыбки тоже обязательно и натужно кривил рот, но говорил с ним кратко и сухо. Женщина за все время обеда сказала трижды «благодарю вас», а дважды «спасибо». Если б при этом она не улыбалась странной своей улыбкой, можно было бы не заметить, что у нее, как у всех людей, тоже есть лицо. Как только кончили обедать, Лютов вскочил со стула и спросил. «Ну-с, пожалуйста», — галантно сказал блондин. Они ушли гуськом. Впереди хозяин, за ним блондин, и бесшумно, как по льду, скользила женщина. «Я скоро», — обещал Лютов Климу, и оставил его размышлять, как это Лютов может вдруг трезветь. Неужели он только искусно притворяется пьяным? И зачем, по каким мотивам он общается с революционерами? Лютов возвратился минут через 20, забегал по столовой, шевеля руками в карманах, поблескивая косыми глазками, кривя губы. «Народники?» — спросил Клим. «В этом роде. Ты что же, помогаешь?» «Надо. Отцы жертвовали на церкви, дети — на революцию. Прыжок головоломный, но что же, брат, делать? Жизнь верхней корочки несъедобного каравая, именуемого Россией, можно озаглавить так. История головоломных прыжков русской интеллигенции. Ведь это только господа патентованные историки обязаны специальностью своей доказывать, что существуют некие преемственность, последовательность и другие ведьмы. А какая у нас преемственность? Прыгай, коли не хочешь задохнуться». Он остановился среди комнаты и захохотал, выдернув руки из карманов, схватившись за голову. «Надышали атмосферу. Диакон прав, черт. Выпьем, однако. Я тебя таким бордо угощу, затрепещешь. Дуняша!» Сел к столу, потирая руки, покусывая губы. Сказал горничной, какое принести вино, и, растирая темные волосы на щеках, затрещал, заговорил. «Люблю диакона, умный, храбрый. Жалко его. Третьего дня он сына отвез в больницу и знает, что из больницы повезет его только на кладбище. А он его любит, диакон. Видел я сына, весьма пламенный юноша. Вероятно, таков был Сен-Жуст». Клим слушал его и с удивлением, не веря себе, чувствовал, что сегодня Лютов симпатичен. «Не потому ли, что я обижен?» — спросил он себя, внутренне усмехаясь и чувствуя, что обида все еще живет в нем, вспоминая двор и небрежное, разрешающее словечко агента охраны. «Можете!» Пришел Макаров, усталый и угрюмый. Сел к столу, жадно, залпом выпил стакан вина. «Анатомировал девицу, горничную», — начал он рассказывать, глядя в стол. «Украшала дом, вывалилась из окна. Замечательные переломы костей таза, вдребезг». «Не надо о покойниках», — попросил Лютов. И, глядя в окно, сказал: «Я вчера во сне Одиссея видел, каким он изображен на виньетке к первому изданию «Илиады» Гнедича. Распахал Одиссей песок и засевает его солью. У меня Самгин, отец-солдат, под Севастополем воевал. Во французов влюблен. Илиаду читает, похваливает. Вот как в старину благородно воевали, да». Остановясь среди комнаты, он взмахнул рукой. Хотел еще что-то сказать, но явился диакон, смешно одетый в старенькую, короткую для его роста поддевку, и очень смущенный этим. Макаров стал подшучивать над ним. Он усмехнулся уныло и загудел: «Пришлось снять мундир церкви воинствующей. Надобно привыкать к набытию. Угости чаем, хозяин». За чаем выпили коньяку. Потом диакон и Макаров сели играть в шашки. А Лютов забегал по комнате, передвигая плечами, не находя себе места. Подбегал к окнам, осторожно выглядывал на улицу и бормотал: «Идут, все идут». Присел к столу и, убавив огонь лампы, закрыл глаза. Самгин, чувствуя, что настроение Лютова заражает его, хотел уйти, но Лютов почему-то очень настойчиво уговорил его остаться ночевать. «А утром все пойдем на ходынку, интересно все-таки, хотя смотреть можно и с крыши. Костя, где у нас подзорная труба?» Клим остался. Начали пить красное вино, а потом Лютов и диакон незаметно исчезли. Макаров начал учиться играть на гитаре, а Клим, охмелев, ушел наверх и лег спать. Утром Макаров, вооруженный медной трубой, разбудил его. «Что-то случилось на ходынке, народ бежит оттуда. Я на крышу иду, хочешь?» Самгин не выспался. Идти на улицу ему не хотелось, он и на крышу полез неохотно. Оттуда даже невооруженные глаза видели над полем облако серовато-желтого тумана. Макаров, посмотрев в трубу и передавая ее Климу, сказал, сонно щурясь: «Икра». Да, поле, накрытое непонятным облаком, казалось смазано толстым слоем икры,